Территория Американских Соединенных Штатов, Г. Форт Линкольн, суббота, 28.06.21.07.42 ночью и правда постреливали. Наверное, со стороны припортовых кварталов, однако голову на отсечение не дам, вечернего мациона у нас по понятным причинам вчера не получилось. И где тут расположен порт, а где все остальное, ни я, ни Сара не в курсе. В гостиницу, во всяком случае, никакие погромщики не полезли, и утром часовые ОМОНовцы законопослушно прячут короткоствольные автоматы, свинтив с них глушители. Шершавый черный пластик, вместо рожка, коробчатый магазин, прямой и толстый. Девятка под хитрый дозвуковой патрон на основе гильзы образца 43-го года, в руках не держал, только на картинке видел. Капитан Мятликов привычно организует колонну на выезд, недовольная вынужденной разлукой Сара за рулем самурая следует за буханкой, и вот на гостиничной стоянке остается только синий хаммер, а при нем два ОМОНовца, Димон и еще один, этакий белобрысый бычок от силы годков 20. Те самые демоны хвост. Ну и я, разумеется. Димон-демон спокойно курит у ограды, дисциплинированно стряхивая пепел в урну. Хвост просто дремлет за баранкой хаммера. Не знаю уж по какому случаю, но оба ОМОНовца в полной боевой, автоматы где-то в опечатанных баулах, зато на бронежилет и сферу антиоружейное законодательство штата Нью-Йорк не распространяется. При виде такого эскорта я, поразмыслив, и сам достал подаренные Фредом броник со шлемом и натянул. Наверняка по времени в норматив не уложился, так мне и не нужно. А тебе зачем? Вслух удивляется Димон, когда перед ними предстаю весь из себя бронированный я. Мы ни в какой бой не собираемся, а в банке вроде стрелять не должны. Очень надеюсь, киваю я, но как-то оно в жилете спокойнее. Загорать под банком до того, как он откроется, смысла нет, а в нынешней ситуации вооруженного мятежа вдобавок и опасно. Поди знай, что там себе банковские охранники подумают. Так что мы дышим воздухом еще с полчасика. Попутно любопытствую у ОМОНовцев насчет боевых качеств этого их спецавтомата девятки, поскольку справочник справочником, но лучше я послушаю мнение прямых пользователей. Считай, тот же укорот, отвечает Димон. Только приклад похуже, весь из себя капризный и в рожке 20 патронов вместо 30. Зато шьет броники только так, и если с глушителем, довольно тихий. Нишевая машинка, добавляет хвост, не открывая глаз. Воевать нельзя, можно скрытно работать метров на 100. Оба дружно сходятся во мнении, что для воевать под этот патрон нужен вал или винторез, годные пусть не на 400 табличных метров, но на 300, вполне, причем так же тихо. А вот старший брат выданной им девятки, ВСК-94, даром что разрекламирован по самое не могу, дальше 250 метров уже никакой. За разговором время течет быстро, и к 9 часам мы с Димоном загружаемся в хаммер, я на заднее сиденье, он на штурманское, и неторопливо катим на третью. Белая вывеска с сине-золотой надписью «United American Bank» видна издалека, хвост останавливается не прямо у банка, а наискосок, у киоска с мороженым, плюс под банком солнце, а напротив пока тень. Ладно, пройти два шага несложно. Двери темного стекла скользят в стороны, навстречу выходит усталого вида пожилой охранник, на груди знакомый еще по Порто-Франко автомат, М635, что ли? В общем, клон стаунеровского изделия под люгеровский боеприпас. Вежливо, но твердо охранник интересуется целью моего визита, потом просит показать чек. Да, в мирное время подобного ни в одном банке себе не позволяли. Что ж, извольте, предъявляю чек за подписью миссис Широн из Дбрук, и меня пропускают в зал к операционистам. Из четырех окошек работает только одно, уж не знаю, суббота тому причиной или беспорядки в порту Форт-Линкольна, да и какая мне разница-то, абы кто-нибудь был на месте и сделал что следует. Сдаю в окошко чек оружейницы вместе со своей ID-картой и прошу из положенных мне по данному платежному предписанию 10 007 перечислить на вот этот счет в банке ордена, вписываю номер ID-шки Фреда, а остальные выдать наличными. Обналичка бесплатная, а вот за услуги перевода в дружественный, но все-таки чужой банк снимает 3% комиссии, 210 IQ, однако, ладно, пусть их, забирать всю пачку игральных карт, а потом искать еще и орденский банк я все равно сейчас не буду. В Портофранко жаба подобный ненужный расход не подписала бы, но в здешнем раскладе сидит тихо, боится лишний раз квакнуть. Расписываюсь на желтой квитанции, вручаю ее операционистке, массивной негритянке с розовой прической, согласно табличке на окне. Гейл Джордан, сгребаю в кошелек на брюшник кучку разноцветных пластиковых прямоугольников, забираю распечатку чека и разворачиваюсь в сторону выхода, собираясь отчаливать. Автоматная очередь брызгами разлетается плексиглас внутренней двери, внешняя из бронестекла, а на второй сэкономили, перечеркнутое пулями тело охранника сползает по стенке, и в зал врываются двое. У обоих традиционные для такого сюжета маски-чулки, у одного просторный светлый плащ, под которым явно только что и прятался сударь со сложенным прикладом, а второй просто в мешковатой ветровке и с громадным пистолетом в лапе. Излюбленная голливудскими режиссерами песчаная курица с удлиненным стволом. Разумеется, дальше следует такое же традиционное. Не с места, это ограбление. Здесь традиция прерывается. Потому как прикрытая листом распечатки леди Таурус уже у меня в руке, и я от бедра навскидку посылаю 3 пули в грабителя с курицей, дважды попадаю, он успевает нажать на спуск, после чего от выстрела все мы дружно глохнем, его пуля улетает куда-то в бок, сам он, скрюченный, оседает на пол, автоматчик в макинтоше разворачивает сударь ко мне и дает короткую в корпус, меня отбрасывает назад, а потом он падает. Пол черепа долой, и в разбитых дверях вырастает шкафчик ОМОНовец с девяткой наперевес. Кряхтя, поднимаюсь на колено. Ощущение, как после хорошего такого удара в грудину. Живой. По-русски спрашивает ОМОНовец, поднимает забрало сферы, хвост. И даже здоровый, ощупываю грудь. Пули пробили слой кевлара, но бронепластина выдержала. А демон там снаружи 3-го повязал, сообщает хвост. Тут на сцене появляется операционистка Гейл, норовящая расцеловать сразу нас обоих, и откуда-то материализуется категорически штатского вида пузанчик с короткоствольным дробовиком под мышкой и аптечкой в руках. Помогает мне расстегнуть бронеразгрузку, проверяет, раны в самом деле нет, ТТ-шная пуля обычно пробивает легкие скрытые броники 1-го класса зашиты, но на мне-то по отечественной классификации 4-й, если не 5-й, так что даже с 15 метров, для автомата в упор отделался ушибом. Будет синяк, предупреждает санитар-любитель, смазывая ноющие места какой-то мазью. Переживу, усмехаюсь я, благодарно похлопывая черную бронеразгрузку. По закону жанра сейчас должна прибыть опергруппа Форт-Линкольнской полиции, у которой сработала тревожная сирена ограбления банка, положить всех мордой в пол, а потом разбираться с награждением непричастных и наказанием невиновных. Законы жанра, однако, сегодня не работают. Мог бы и сам догадаться, Широн ведь вчера вечером говорила, что копы 3-й день на дежурстве и живут на стимуляторах, а ночью, с началом стрельбы, под ружье тем более поставили всех свободных и примкнувшую к ним ДНД или кто тут вместо нее короче. На банальное ограбление выезжать явно некому, и ждать реакции властей придется хрен его знает сколько. Автоматчика хвост уложил на повал, а вот его сообщник после 2 пуль 38-го калибра еще живой. Первую помощь мы ему оказываем, выживет, его счастье, будет кого представить суду. Ну и 3-й, водитель, который сидел снаружи на стреме, благополучно упакован демоном для транспортировки куда надо, жив-здоров, разве только слегка помят. Копов дожидаться не будем, сами решим, твердо заявляет пузанчик, Том Линдси, замдиректора банка почему-то там, я прослушал, а переспрашивать счел невежливым. Описание как было дело я сейчас нарисую, вы подпишите, а когда у полиции дойдут руки, она и пленников допросит, и прочим займется. Премию за спасение банковской кассы вам уже оформляют. Единственное, что все трофеи, которые по закону ваши, придется оставить уликами до конца официального разбирательства, так что от имени банка я их сейчас официально выкуплю и эту сумму включу компенсацией. Мы с такой постановкой вопроса дружно соглашаемся, и Линдси добавляет приложением к протоколу опись изъятого у грабителей. Автомат тип 54, сиречь китайский клон ППС, здравствуй, китайский след, монструозный пистолет десерт Ягли МК. 19 под жуткий 50-й калибр и пара более вменяемых игрушек, 19-й глок и карманный килтик 32, а также бэушный пикапчик «Шевроле», на котором вся троица и прибыла на дело. Ну и собственно премия, итого, чуть больше 10 тысяч на нос. Гейл торжественно вручает нам 3 еще теплых банковских карточки из белого пластика с синим силуэтом голубя над логотипом УАП и распечатки с балансовыми суммами. Мол, свободно предъявляйте к оплате вместе с личным ID, даже если в каком-то городе отделения Объединенного Американского банка не будет, в любом крупном банке решат взаимозачетом. Грустно смотрю на убитого охранника. Гейл, а у него родные были. Негритянка вздыхает. У Дика-то, дочь где-то в Тулузе живет, вышла за тамошнего аптекаря. Никогда ее не видела. Решительно лезу в кошелек и выкладываю на стойку 1000 ЭКЮ. Будете ей отправлять страховку по утрате родственника, или как она правильно зовется, добавьте к общей сумме. Жаба слабо пищит, но возражения тотемной твари на этот раз меня не интересуют. Мужик лег на боевом посту, дал мне время засечь угрозу и как минимум оружие достать. Ему я остался должен и отдать уже не сумею. Пусть будет хотя бы так. После чего нам желают счастливой дороги и просят заходить в любое время, особенно когда беспорядки улягутся. А уляжется все скоро, прогнозирует Линдси, с такими делами Грей через голову этого мямли Джонстона объявит военное положение и введет в город еврейский легион. Они всю брауновскую кодлу и вынесут в момент. Грей, это президент АСШ, помню. Джонстон, по контексту, должен быть то ли губернатором штата Нью-Йорк, то ли столичным мэром. А вот что такое еврейский легион. Последнее я, видимо, произношу вслух, причем по-английски, поскольку Линдси отвечает. Да тут под Форт Линкольном живет крупная еврейская община. Когда-то разругались с религиозными сородичами, которые осели ближе к Зиону и переехали сюда. Давно уже добиваются, чтобы их автономию включили в состав столицы, тогда будет много налоговых преференций и вообще. А при чем тут еврейский легион? Так они по израильскому обычаю одной рукой пашут, а из другой не выпускают автомата. 1005 жителей, которые за 10 минут из себя выставят 1000 штыков. Серьезная сила по местным меркам, соглашаюсь я, особенно если эта 1000 штыков имеет должную подготовку. Сколько там у этого Брауна бойцов? Если предположить, что на 3 КАМАЗах везли автоматы с патронами именно для снабжения его ударно-штурмовых частей и на каждый автомат хотя бы 4 боекомплекта, а для уличных боев и побольше не помешало бы. Массогабарит у сударя, как и у его китайского клона, лишь немногим уступает калашу, то есть в стандартном ящике должно быть 5 автоматов. А патронов в таком же стандартном ящике, 2 цинка, 2 400 с чем-то там единиц ТТшной укупорки, как раз получается на один автомат плюс-минус лапоть. То есть на каждый ящик автоматов, нужно 5 ящиков боеприпаса. И весит эти 6 ящиков где-то под 130 кило брута. Данные по старой советской расфасовке, как упаковывают китайцы, без понятия. Однако пропорция вряд ли сильно отличается. КАМАЗы пятитонные, а с учетом того, что в кузове каждого грузовика сидело еще 2 ОМОНовца и валялся прочий дорожный скарб, максимум имеем сотню ящиков с оружием и 500 с патронами. То есть на 1500 бойцов, считаем, пехотный батальон. Сила серьезная, особенно при неожиданном появлении. А вот когда фактор неожиданности свое уже отыграл и у противников армейские броники, приличная подготовка и нормальное командование, Линдси верно говорит, В таком раскладе бурую гвардию со всеми примкнувшими любителями побузить вынесут за несколько часов. Еврейский легион отработает или как, местным виднее. Плюс фактор оружия учесть. Возможно, в условиях отечественной судари был лучшим автоматом для массовой армии, но с тех пор много воды утекло. Самое забавное, гевиркшафтсфюрер Браун в своих проповедях таки оказался совершенно прав. Главная угроза его перевороту – нигеры местной вахры полиции, которые все это время держали внешнюю сторону баррикад, и жиды-легионеры из пригорода, чьей задачей будет штыками зачистить портовый район. Территория американских Соединенных Штатов, окрестности Г, Форт Линкольн, суббота, 28-6-21-10-21. Московский конвой ожидает неподалеку от КПП, и местная вохра на такое нарушение обычая закрывает глаза. Документы проверили, убедились, что в составе колонны только те, кто прибыл в город вчера, никаких беглых повстанцев в багаже не спрятали. Неопломбированный кейс, в котором хвост держал девятку, охрана также проигнорировала. Перебираюсь из Хаммера в Самурай и минут на несколько выпадаю из действительности, доказывая Саре, что уже все хорошо и вообще, а самое лучшее, что там, где стреляли, не было хрупкой и уязвимой ее. Потом из рации доносится голос караван-баши. «Влад, Налиму! Влад, ответь Налиму! Прием! Здесь Влад, беру рацию! В следующий банк ты, наверное, поедешь на броневике!» «Да уж неплохо бы», — отвечаю с кривой усмешкой, — «может, встань у входа броня, налетчики выбрали бы другую цель». «Наоборот, Влад», — серьезно ответствует Налим Мятликов, — «это было бы плохо. Вы с моими ребятами появились в нужном месте и смогли взять эту банду без потерь. Другая цель не сумела бы дать отпор, и банк без вас ее не дал бы. Если бы без потерь», — вздыхаю я, снова вспоминая убитого охранника. Служебный бронежилет у человека был, какого класса, понятия не имею, да и не важно, потому как минимум две пули пришлись в голову. От такого в упор и шлем мог не спасти, мне в этом плане откровенно повезло. Не твоя вина, так что хватит хандрить и в путь. Отбой. Территория Конфедерации Южных Штатов, Г. Форт Ли, вторник, 31-6-21-11-02. Следующие дни разнообразия для проходит спокойно. Никаких бандитов, никаких народных восстаний, а главная сложность – паромная переправа через Рио-Гранде, на границе Техаса и Конфедерации. Солидная водная артерия, в нижнем течении точно не меньше Днепра. А впереди у нас еще одна большая река, на англоязычной карте из Орденского путеводителя – равно как и в Нью-Валдвиере, отмеченная попросту Биг Ривер. ОМОНовцы именуют ее по-русски Большой рекой, хотя ни Рио-Гранде, ни Рио-Бланка с испанского перевести не удосужились. Впрочем, такого перевода и наглоязычные персоны не сделали. Интереса ради спрашиваю супругу, как сия речка обозначена в испанской версии путеводителя. Сара, поразмыслив, предполагает, что на испанской карте тоже Биг Ривер, но так навскидку она не помнит, надо глянуть. Поскольку глянуть негде, откладываем на потом. На этой самой большой реке основатели новоземельной конфедерации и построили свою столицу, окрестив ее Форт Ли, в честь Седого Леса, очередной кунштюк местной географии. Себя аборигены именуют, в честь тех самых исторических конфедератов образца 1860 года, южанами, а свой край, соответственно, Конфедерации Южных Штатов. Вот только из трех американских территорий Новой Земли Конфедерация та самая западная, поэтому технически здесь никакие они не южане, а западенцы. А что, в принципе, здешняя Америка, если глядеть очень искоса и не придираться к мелочам, вполне смахивает на Украину, разделенную на три исторических зоны. Конфедерация – это Запад, неизменные поборники незалежности и культурной самостийности. Техас, как бы Поднепровье, в данном случае по Рио-Гранде, широкая полоса старинного варяжско-греческого пути от космополитичной Одессы до столичного Киева, ага, и Невада-Аризонская автономия вокруг Ньюрина приходится аккуратно Чернобыльскую зону. Ну и аж, Это юго-восток, Сиречь, тяготеющие к России индустриальный Донбасс и туристический Крым. И разумеется, каждая из этих зон истинной Украины числит исключительно себя родимую, а прочих, так, примазавшимися. Дельта большой реки, сплошные топи, поэтому южная дорога оставляет берег залива в стороне и проходит севернее, через упомянутый Форт Ли. И в этом городе наша колонна вынуждена задерживается. У транспортного парома вчера полетел движок, и сейчас на трансконтинентальном шоссе по обе стороны большой реки выстроилась очередь разномастных фур, которые предпочли подождать починки агрегата. Альтернатива – сухопутным маршрутом на север в Алабама-Сити, где река сужается и аборигены сумели перебросить через нее мост и потом обратно на юг вдоль скалистых гор. Кто вчера очень спешил, наверняка так и поехал. Объезд, судя по карте, выходит верст на 500, если не 700. Дополнительно добрые сутки пути плюс расход топлива и амортизация техники. Но то вчера, а сегодня наш караван Баши, разведав обстановку, объявляет, что до переправы 4-5 часов, соответственно давать крюка через Алабаму нужды нет. На вынужденной стоянке остаются часовые, у остальных личное время по расписанию. Ну раз все отдыхают, мы что, рыжие? Так что я беру любимую под руку и веду на променад по конфедеративной столице. Минут через 15 Сара ахает. Да ведь тут прямо как у нас в Питере, сплошные острова. И верно, доходит до меня, хотя от форта или до морского побережья подальше, чем в Питере, верст этак полтораста, однако общая картина похожа. Болотистый берег, два десятка соединенных мостками разнокалиберных островов и постоянный сырой ветер с моря. Сырость эта в новоземельном климате ощущается даже сейчас, глубоким летом. Что тут творится зимой, в сезон дождей, не знаю и не очень хочу проверять. Лет через 100 обжитые острова оденутся привозным камнем, спустят баржами по реке со скалистых гор или даже со Сьерра-Гранде, это уж аборигенам виднее, как лучше и удобнее. За схожий срок усиленно возводимые конфедератами ирригационные дамбы снизят концентрацию влаги на берегах, и тогда в Форт Ли наверняка станет легче дышать. Но пока лично я город Седого Леса из потенциальных запасных аэродромов вычеркиваю без тени сомнений. Супруга не возражает, с питерским климатом можно мириться, любуясь архитектурными красотами и экспонатами многочисленных галерей и музеев, чего у южан, само собой, нет и близко. Появится, вот тогда и посмотрим, но сомневаюсь, чтобы сие произошло до истечения вышеупомянутых 100 лет. В кафешке с живописным видом на реку, ага, тут еще поди отыщи место без такого вида, нам подают настоящую южную кухню, как всегда, подразумевая под югом все те же южные штаты. Как будто никаких других югов на свете не бывает, вот же ж народ, массаркш, обитаемый мир у них на Америке начинается и заканчивается. После второй ложки черепахового супа, густой, ароматный, с пряностями, и при этом не острый, в самую меру, я, однако, посылаю куда подальше все претензии к конфедератам. С такими кулинарными достижениями пусть зовут себя истинным и первородным югом, я не против. Сара согласно урчит, очищая свою тарелку, а потом требует добавки. На диету сяду завтра, виноватым взглядом провожает она официантку. С диетами в твоем положении лучше повременить, отодвигаю я собственную тарелку. Можно не мыть, солнце. На положение все не спишешь, у многих на шестом месяце пузо меньше, чем у меня на втором, а еще у многих в 60 лет мозгов меньше, чем у тебя в 20. И вот такое на положение действительно не спишешь, любимая фыркает, ну мне все-таки немножко не 20. Вейзмер, таки об этом мы никому не будем докладывать, подмигиваю я, и пусть мне немножко завидуют еще и на этот счет. Сара смеется. Я тебя люблю. Территория Конфедерации Южных Штатов, Г. Форт Ли, вторник, 31-6-21-14-43. ОМОНовцы, сгрудившись вокруг белого Хаммера, что-то бурно и весело обсуждают. Оказывается, Клим прикупил у разносчика местную газетку «Рупор Конфедерации», где на страничке развлечений всегда есть кроссворд, но до заднего листа пока так и не добрался. Весь разворот второй-третьей страницы занимает спецвыпуск новости с фронтов. Осада Форт Линкольна. Чтобы не лезть в толпу, заглядываю в газетный киоск сам, благо тут 10 шагов, и за скромные 1,99 центов получаю экземпляр в единоличное пользование. Ну насчет с фронтов некоторое преувеличение. Наш корреспондент в столицу штата Нью-Йорк разумно прибыл в понедельник, когда стрельба уже закончилась и в городе как раз восстанавливали порядок. Зато информацию сей достойный наследник Гидеона Спилетта дал не только по горячим следам, но и, что важнее, с аргвыводами по каждому пункту. Останавливаюсь на разделе «Волна ограблений банков». Форт-Линкольнские отделения Диксибанка, Северного торгового и незнакомых мне Адлербанка и платинового кредитного под шумок революционных волнений неизвестные гангстеры обнесли на 700 тысяч кью в игральных картах и золоте, может, конечно, кассирочего и приписали, однако выглядит сумма разумной. Орденские и объединенные американские банки нападения отбили благодаря некой счастливой случайности, ага, вот, значит, как зовут нас с демоном и хвостом, по крайней мере в изложении то ли газетчика, то ли UAB. Дело в процессе расследования, большего полиция репортеру не сообщила, но вывод он читателям озвучивает и так. Один банк мог быть самодеятельностью, а 6 попыток практически одновременно, в такой удобный момент, явно кем-то направлялись. Трудно возразить. Причем я бы добавил больше. Поскольку как минимум у одного гангстера имелось оружие из китайского контейнера, то есть он за несколько часов до того по меньшей мере изображал из себя боевика Сэма Брауна, так не сам ли Герр Гевергшафтсфюрер за всем этим стоял, ась? Ну или если не фюрер самолично, то кто-то из приближенных к, пока дураки шумят на баррикадах, отвлекая внимание, люди поумнее проводят по городу, где нет полиции, серию эксов. О самом Брауне, кстати, в заметке ни слова, только объявлен розыск. Ну да, конечно, розыск. В городе с населением в 20 с хвостиком тысяч, где личность главы неудавшейся революции известна каждой дворняге, либо успел сбежать еще до конца сражения, либо ушел в подводное плавание в тазике с цементом. Оба варианта возможны, как по мне. Президент Абрахам Грей обещает отменить военное положение в ближайшие дни. Еврейский легион будет расформирован как независимое подразделение в связи с переподчинением общины Тель-Хай городу Форт-Линкольн на правах пригорода. Мэр Сидней Джонстон подал в отставку. В РИА столичного столоначальника назначен президентский полпред Норман Макферсон. Работа портовых служб восстановлена на 60%. Руководство нефтеперерабатывающего завода достигло соглашений с профсоюзом. В общем, дальше много слов и цифр, в которых я уже начинаю плавать. А суть, война закончилась, жизнь продолжается. Как община зовется? Тель-Хай, переспрашивает любимая, а еврейский легион небось был имени Йозефа Трумпельдера. Вот уж не знаю, не написано. А что? Да была история, и излагает. 1920 год, тогда еще Палестина, маленькая деревушка Тель-Хай на границе нынешнего Ливана. Деревушку осаждают арабы. Селяне обращаются за помощью к французам, те отводят войска и умывают руки. Жители в панике. Ищут себе защитников, но находят только однорукого ветерана, Йозефа Трумпельдера, бывший офицер русской императорской армии, кавалер ордена Святого Георгия, участник обороны Порт-Артура. В данный момент не у дел и не при деньгах, впрочем, с деньгами не густо и у селян, могут предложить только кров и стол. Трумпельдер берет с собой несколько товарищей, отправляется в район деревни и обходит его вдоль и поперек. Пытается наладить оборону, причем у жителей деревни оружие нуль даже без маленькой тележки. А тут на горизонте всплывает изрядный арабский отряд, окружает Тель-Хай, и командир отряда заявляет, что они хотят провести в поселении обыск, чтобы обнаружить скрывающихся французов. Начинается бой, в ходе которого Трумпельдер и семеро его товарищей погибают. Деревню удается спасти. ничего не напоминает», — улыбается Сара. Однако, Куросава навряд ли знал об этом эпизоде, но схожесть сюжета с его фильмом очевидна. Совпадения такие в истории действительно случаются, однако случаются, как по мне, именно с теми, кто о прошлом не знает и знать не желает. Как говаривал бессмертный горец Дункан Маклауд в сериале «Имени себя», позабывший свое прошлое обречен пережить его вновь. Ладно, возвращаясь из исторических студий в день сегодняшний, что у нас там еще в заметке по Форт Линкольну? Да по сути ничего. Китайский, а тем более московский след во всем этом темном деле рупор конфедерации не поминает ни словом, ни намеком. У нас в подобном случае точно принялись бы искать длинную руку Запада, или Москвы, или кого угодно. Возможно, американцы такую версию тоже отрабатывают, однако выставлять ее на показ пока сочли преждевременным. Оно и к лучшему. Территория России, протекторат Москвы, окрестности Г. Шалаковторник, 31.06.21.26.10 после переправы через Большую реку капитан Мятликов, сочтя, что подчиненные слишком долго прохлаждались, распоряжается увеличить скорость. По твердой как камень и относительно ровной почве саванны машины довольно легко выдают 70 верст в час, против опасений караван-баши, наш самурай испанской сборки такой темп выдерживает, хотя и ценой возросшего расхода бензина. Облако пыли, правда, от колонны в таком режиме размером примерно с Гаверлу, но вопрос скрытности ОМОНовцев не беспокоит. Еще бы, на готовые к бою броневики лезть без танка будут только самоубийцы, а наличный танк, даже купленный на вес по цене металлолома, ни у одной банды горючего не хватит. Однако вскоре дорога, если так ее можно назвать, выходит на морское побережье. Все тот же Большой залив, сколько помню карту, северо-западный его угол. Вид великолепный. Обрыв, скалы с пятнами зелени, внизу прибой, над волнами чайки, вернее, ящероптицы, вот называл же их старик Прескот из Вока, из тя как их там лосыне, вылетела из головы. Одна беда, дорога идет почти по краю обрыва, она достаточно широкая, чтобы тут могли разъехаться три такие колонны, как наша, но покрытие заметно ухудшилось. Бугры, галька, а местами голый камень, выглаженный то ли ветрами, то ли строительной техникой, и все-таки явно не земля, по такому уже не погоняешь даже на бытре. Ни техника не выдержит, ни люди. Границу между американской и русской конфедерациями отмечает городок Шалака, откуда взялось такое имя, ведомо лишь основателю и аборигенам. Никакого погранконтроля я не наблюдаю. Может, в городке он и водится, однако Мятликов огибает сей населенный пункт по окружной и без остановки следует дальше. Вскоре берег Большого залива остается в стороне, камни опять сменяются грунтовкой и караван баши снова распоряжается гнать по полной. Понимаю, близко родной дом и еще более родное начальство, которому надо сдать добычу без промедления, но у Сары от такой гонки уже плечи затекли. При первой возможности сменяю ее за баранкой. Часа через два после Шалака, впрочем, становится совсем темно, и колонна останавливается на ночевку. В Москве будем завтра в 10 с копейками, обещает караван баши, тут всего ничего осталось. Хорошо бы, а то у любимой все мысли после таких дорог разрываются между поспать и отлежаться в большой ванне с пеной. А это неправильно, у нас, между прочим, официальный медовый месяц. Территория России, протекторат Москвы, Г, Москва, среда, 32.06.21.10.47. Перед въездом в Москву капитан Мятликов пропускает нас вперед. Вероятно, не хочет светить наше присутствие в служебной колонне, по крайней мере перед охраной периметра. Начальству, конечно, будет доложено, все одно подчиненные у него не без языки, ну да тут их внутриамановские трудности, нас сие не касается. Удачи вам, кивает ОМОНовец, изымая служебный гранит, и вам, посылает Сара воздушный поцелуй. Мутную Москва реку крупной не назовешь, чуть пошире Мормонской, зато основательный деревянный мост рассчитан на большегрузы, по такому и танк, пожалуй, пройдет. А прямо в конце моста расположен московский КПП. Охранники блокпоста носят обычный ментовский камуфляж, вооружены калашами в черном пластике, судя по габаритам и конусу пламегасителя, 104-ми, как раз посредине между традиционной ментовской ксюхой и полноразмерным автоматом, только под семерку. Пистолеты в поясных кобурах смахивают на ПММы. Ну и морды сии охранники имеют самые что ни на есть гаишно-таможенные. Инглишанлы, шепотом бросаю супруге. На всякий случай, в старом свете к своим у отечественных органов охраны правопорядка отношения еще с допетровских времен на два порядка хуже, чем к чужим. Как здесь, не знаю, будем посмотреть. Любимая понятливо улыбается. Форсуре. С недоуменным видом моргает на традиционное «предъявляем документики», «пожалуйста» и отвечает. «Один донте ундерстанд, сэры». Ментовская морда не без напряга рожает «your ID» и даже добавляет «плиз». «Ох, ит». Ухмыляясь поглупее, восклицаю я. «Yes, yes, херит хейари». ID-картами традиционно возит по сканеру. В красном списке личностей, находящихся в международном розыске, разумеется, владельцы не числятся, документы нам возвращают. Тем временем мент-охранник энергичным жестом подзывает другого, вполголоса сообщает, мол, тут нагличане пожаловали, а ты ж знаешь, у меня с этим делом 3 класса и 2 коридора, ну если и не дословно, то нечто в этом роде. Второй мент, натянув вежливую улыбку, обращается на вполне сносном английском. «Будьте добры, какова цель вашего визита в Москву?» «Туризм», отвечаю я. «Медведи, водка, балалайка, Горбачев», добавляет Сара. Улыбка как-то блекнет. Что у него там крутится под черепом, понятно без всякой телепатии. Рекомендую взять гида-переводчика. Обратитесь в представительство ордена, вам подскажут, в каких гостиницах оказывают эту услугу. Совет для идиотов-туристов, в общем, правильный и разумный. Радостно киваю. Да-да, конечно, у нас есть карта. Тыкаю в дисплей Тавбука со включенным New World Viewer'ом. Карта Москвы там действительно имеется. Насколько полная и подробная, вопрос, но уж орденское представительство и банк отмечены. Прекрасно, человеку явно полегчало. Личное оружие у вас имеется. Да, соглашается супруга, пистолет есть. Пистолеты в пределах города разрешено носить открыто, но только после регистрации. Все прочее обязано лежать в запечатанной сумке или сейфе отеля. За регистрацию, пожалуйста, уплатите 5 IQ с персоны. Вот жуки, по всей новой земле сие бесплатно, и никакой регистрации. Ну да чтоб москвичи не нашли, за что драть с иногородних. Ладно, 10-ка не деньги. Достаю из кошелька синюю 20-ку. Получаю честную сдачу и 2 картонных прямоугольника с зелеными штампиками, в которые мы под чутким руководством мента сами и вписываем пистолеты системы Беретта М9. Карточки велено носить с собой и предъявлять вместе с ID властям. Формальности на этом заканчиваются, и перед нами наконец открывается город, по которому мы медленно едем, поворачивая куда глаза глядят. В заленточной Москве я бывал 3 раза, задерживаясь максимум на сутки, и вынес из этих визитов твердое убеждение, что люди там иногда бывают хорошими, но сам город – отвратительный. Не потому, что мегаполис. Нью-Йорк и Лос-Анджелес не меньше, да и мой родной Киев тоже пребывает в классе мегаполисов, хотя и 3 раза поскромнее. Просто неуютно. В весьма крупном и не менее столично-заносчивом Питере схожего ощущения у меня не возникало. Сара полностью со мной солидарна относительно превосходства Питера перед Первопрестольной, хотя столь резкого неприятия за ленточной столицей РФ у нее нет. Москва здешняя лично мне напоминает старый киевский Подол, где вместо типовых многоэтажек поставлены столь же типовые недохрущевки на 2-3 этажа, перемежаемые подворьями особнячками состоятельных персон в духе кто выпендрежнее и барачно-складского типа ангарами в демонстративном обрамлении ягозы, заменяющие декоративные кустарники. Запах рыбы, свежий и копченый, весь северо-восточный сектор города упирается в Москва-реку, и очевидно, рыбалка в этом ручейке вполне годная. плюс два момента, которые, увы, взяты не с нашего подола, а конкретно из староземельной Москвы. Зримое обилие хозяев жизни на понтовых тачках и еще более зримое обилие их сопровождения из силовиков, частью в камуфляже, только не армейских расцветок, а ментовско-чоповских, а частью вовсе в полуспортивных костюмах. Привет браткам из 90-х, стриженная в ноль башка, золотая якорная цепь на могучей шее и золотой килограммовый кастет на растопыренных пальцах прилагаются. А у многих вдобавок и кожанки, это при здешней тажаре под 50. У такого сопровождения в боевой устав, рубь за 100, вписан кусок песенки из бременских музыкантов в исполнении Анофриева. Величество должны мы уберечь от всяческих ему ненужных встреч, оно хоть и звучит веселой пародией, однако эти лбы подобных умных слове не знают и близко. На уши не налазит, что за ленточкой, что здесь. Вот что хотите делайте, неуютно, Массаракш. Да, город солидный и не бедный, в таком хоть сейчас открывай отделение помощника и стриги бабки с местных деловых за бухгалтерские складские программки и техподдержку, оперативный простор налицо. Подброшу мысль Чарли Вонгу, если он вдруг не догадался сам, однако в московском филиале нашей конторки пускай работают другие, без меня. Машину после дороги сполоснуть на ближайшей автомойке и поставить на стоянку у кафешки, любимую под руку, заказать свежевыжатого сока. Сравнить впечатления, результат совпадает. Вывод. Берем в дорогу пару бутербродов и сваливаем из этого населенного пункта. Сара не возражает. Куда направляемся, в Демидовск или в Новую Одессу? Хороший вопрос, любимая. На Демидовске как будущем местообитании настаивал дед Яр, и в принципе старшее поколение семейства Кушнир его поддерживало, а Олька и Валентин не возражали. В Одессе же осели хорошие знакомые друзья, Руис, бывший напарник, с которым мы вместе попали в ворота Сьюдад Мехико, и семья Шакуровых, с ними мы тоже пережили несколько острых эпизодов. Причем на самом деле сию компанию можно считать одним семейством, учитывая взаимный плотный интерес Руиса и Полины Шакуровой. И раз уж мы в двух шагах от Москвы до Новой Одессы меньше 200 верст, примерно как от Порто-Франко до базы Латинская Америка, по новоземельным меркам, соседний квартал, не заглянуть в гости было бы попросту невежливо. Достаю из кошелька первую попавшуюся пластиковую монетку. Решка. Демидовск, Орел, вернее, Орденская пирамида, Одесса. Подбрасываю, ловлю, вскрываю. Золотистый потертый кругляш открывает короткую надпись 50 центов на реверсе. Для начала в Демидовск, отвечаю я. Решение принято, Сара уходит попудрить носик в дамскую комнату, а я заказываю у буфетчика большую бутылку лимонада и чего-нибудь пожевать в дорогу. Вместо бутербродов в ассортименте самса, вполне годится, пяток пухлых треугольничков складывают в ностальгического вида пакет из оберточной бумаги. Прошу налить во флягу померанцевого лимонада, а такого почему-то нет, есть грушевый, слишком сладкий, но можно разбавить лимонным соком. Пока мне это дело смешивают, стою у стойки, лениво скользя взглядом по открытому павильончику кафешки, и натыкаюсь на троицу, что как раз выбирается из серебристого Гелендвагена. Люкс, комплектация и все такое. Мигалки на крыше, правда, нет, но не в ней суть. Троица вполне обыденная, VIP-персона и при ней два шкафчика телохранителя. Таких в здешней Москве я наблюдал уже пачками. VIP мне не знаком, а вот одного из шкафчиков я совершенно точно видел некоторое время назад. На базе Латинская Америка. Таким же охранником при большом орденском боссе, директоре Гендерсоне. Тогда на телохранителе был белый летний костюм, под которым скрывалась наплечная кобура. Сейчас оба шкафчика в американском лесном камуфляже и разгрузках, характерные П-90 висят на груди вполне открыто. В московском протекторате автоматы, говорят, для гражданских под запретом. Так персоны не совсем гражданские, это первые. А второе, по всем официальным реестрам бельгийская швейная машинка числится пистолет-пулеметом, то есть дозволенным таки здесь для негосударевых персон классом вооружения. Профессионально сканирующий окружение взгляд знакомого шкафчика останавливается на мне. Само собой, узнал, у таких товарищей память на лица не чета моей, да я и не прячусь. Удивился или нет, трудно сказать, морду держит кирпичом, но випу докладывает, ибо теперь уже тот рассматривает меня безо всякого стеснения. Потом, бросив взгляд на часы, решительно что-то говорит охранникам, поворачивает в кафешку и устраивается за угловым столиком. Один из телохранителей садится за соседний, развернувшись лицом к павильону и вроде как блокируя хозяйский стол от прочих посетителей. Знакомый шкафчик направляется прямо ко мне, слегка кивает, исполнив формальный ритуал приветствия, и сразу переходит к делу.